Марти Перарнау. «Боже, храни Пеппа!» Читает Алексей Воскобойников. Секрет успеха в том, что каждый из нас не таков, каким был в первый день. Пеп Гвардиола. Секрет успеха в том, что мы ненавидим проигрывать. Скотт Карсон. Пролог. Манчестер у его ног. Город покорен. Он прогуливается по просторной мансарде, откуда открывается вид на весь город, и завороженно рассматривает его, как и каждый вечер на протяжении последних 7 лет. Прохаживается с бокалом красного вина по огромной гостиной, любуется огнями Динсгейта, главной артерии Манчестера, но мыслями он далеко, на футбольном поле. Он думает о том, как вдохнуть новую жизнь в старые идеи, как справиться с вызовами, которые неизбежно появляются в матчах, как двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом. Отблеск свечи окрашивает синим огромные витражи мансарды, в которых отражается одинокая фигура Пепа. Эта книга без фильтров покажет все лица Гвардиолы, все грани его характера. Кропотливый ремесленник, фанатично стремящийся к совершенству. Серийный победитель, жестокий соперник, борющийся за каждый титул, каким бы незначительным он ни казался. Неутомимый новатор, преданный своим идеям и сомнениям. Вечно охотник за мельчайшим нюансом, способным изменить весь ход матча. Дирижер оркестра вспыльчивый и добродушный, способный как выстроить перед игроками стену, так и перекинуть к ним мост. Гениальный тактик, умеющий найти решение в темноте и осветить путь своим игрокам в сферах, пока никем не изведанных. Сизиф в попытках покорить самую высокую вершину, зная, что судьба уготовила ему неминуемое падение. Одержимый труженик, выжимающий себя до последней капли, уверенный, что только огромной работой можно восполнить отсутствие врожденного таланта. Харизматичный лидер, которого слушают с восторгом и восхищением, поскольку он уже 1000 раз доказывал, что его путь – путь успеха. Раздражительный, вспыльчивый, добродушный, убитый горем, сомневающийся, ироничный, пафосный, стоик, охваченный эйфорией, страстный, рациональный и в последнее время спокойный. Все эти Гвардиолы есть в Пепе. Его 3-й этап в качестве тренера приближается к концу. В 2016 году небесно-голубой проект был полон неизвестности и представлял собой колоссальный вызов. Примечание. Речь идет о цвете футболок игроков английского футбольного клуба «Манчестер Сити». Примечание переводчика. Конец примечания. Перед ним был белый холст, на который нужно было нанести все, чему он уже научился и что еще предстояло изучить. Он располагал 3 главными стимулами, усиливающими креативность, свободой, давлением и риском. 7 лет и 14 титулов спустя мы можем утверждать, что в Манчестере он завершил свое лучшее произведение искусства, самое дорогостоящее, сложное и изнуряющее, но самое плодотворное в плане инноваций, парадоксальное и разрушающее все правила. В Сити он пережил бури и стихийные бедствия, эпические восхождения на вершины, восхитительные голы и сенсационные выступления. 7 его сезонов были самой жизнью. Дело не в титулах, а в чувствах, которые ты вызываешь у людей. Важность заключается в чувствах, которые ты вызываешь. Самое важное – это эмоция. Этой книгой я завершаю трилогию о каталонском тренере. Первая из книг «Гер Пеп», 2014 год, была хроникой дебютного сезона в Баварии, написанной в раздевалке. Тогда Пеп впервые раскрыл для меня двери в свою тренерскую кухню и не захлопнул их до сих пор. Вторая, «Метаморфоза», 2016 год, рассказывает о 2 последующих годах в Мюнхене и сконцентрирована на том, насколько большие изменения произошли с ним в Германии и как эти трансформации затем смогли воплотиться в проекте, который он возглавил в Манчестере. Эта 3-я книга описывает, каким образом ему удалось завоевать такую трудную английскую землю, сцену враждебную и жестокую, с помощью своей идеологии игры. Объем, формат и глубина каждой из семи глав различны, как и изменения, которые сам Гвардиола, а может и сама жизнь, привносили год от года. Я писал по мере того, как происходили события в реальном времени, поэтому в книге отражены ощущения, прогнозы или предчувствия, которые у меня появлялись в каждый конкретный момент без редактирования, апостериори. Примечание. Апостериори – латинское крылатое выражение «знание, полученное из опыта». Конец примечания. Это было 7 лет на пределе эмоций. Эмоции, которые он не мог и не хотел скрывать. И которые мы еще увидим. Манчестер очеловечил Пепа во всех смыслах этого слова. Осторожность первых месяцев и тяжелые поражения. Полный крах после провального первого сезона. Паника во время трагического теракта в 2017 году. Неистощимая энергия в непрерывной охоте за успехом. Его энтузиазм во время побед. Боль от того, что каждое большое поражение бередило старые раны. Одержимость идеалом. Неизменное усердие в том, чтобы покорять вершины снова и снова. И кульминация, тройная корона, которую он отмечает, куря сигару на главной улице Манчестера под дождем, который, кажется, не способен его намочить. Это летопись одной коронации. История, эмоциональная, как американские горки. Ночи агонии, дни славы. Боже, храни Пепа! Марти Перарнау.